Часть первая. Глава первая. 20 апреля. Пески Вэйши. По зеленому лесу, растущему там, где совсем недавно лежали раскаленные барханы, неслышно бежал тигр с красноватой шкурой. Зверь был текуч и плавен, а лапы его так мягко касались земли, что птицы даже не успевали в страхе выпорхнуть из гнезд, как он уже проносился мимо. Он был голоден, но охоту отложил до темноты, чтобы не тратить драгоценное время, ведь днем видимость лучше и можно пробежать больше. В начале пути наследник Йеллоувинского престола сильно выматывался, но по прошествии нескольких дней окреп и теперь заставлял себя останавливаться ночами, чтобы найти добычу и отдохнуть. Насытившись, Вэйши оборачивался человеком и обязательно тренировался перед коротким сном, повторял комплексы упражнений, метал ножи, а затем медитировал, восстанавливая разум и тело. Все ради того, чтобы не упасть по пути от истощения. Чтобы там, куда он бежит, тело после обратного оборота слушалось не хуже, чем перед дорогой. В первый же день после ухода из Стафии Вэй добрался вдоль русла Неру до узкого места, где ныне была организована паромная переправа. Он переплыл реку и понесся под прикрытием леса вдоль старой дороги, по которой шагали верблюды с погонщиками, проезжали телеги, запряженные осликами, а иногда и автомобили, то ли с беженцами, то ли с торговцами. Тракт этот шел к низкому горному перевалу, на котором сходились границы песков Рудлога и Йеллоувиня. Вэйши сейчас уже отчетливо видел его низкое седло между крон деревьев. Еще день, и страна драконов останется позади. Сколько дней понадобится, чтобы пересечь Йеллоувинь и добраться почти до Бермонта, в провинцию Сейсянь, где, как следовало из видений девочки Рудлог, откроется портал в другой мир? Вэй не представлял, но он отчаянно, до глухого рыка в груди надеялся, что не опоздает. И также отчаянно верил, что видение — это только вариант будущего, и его можно изменить. Потом Куши не пристало бояться, однако кислый привкус страха, появившийся, когда Вэй смотрел с Каролиной Рудлок на смерть деда, только усиливался. Страх бежал следом, нагоняя наследника ночами, колол сердце ледяными иглами и заставлял бросать в небеса просьбы желтому, чтобы первопредок помог добраться вовремя и предотвратить беду. Тишина и одиночество обострили чувства Вэйши, заставив вглядываться внутрь, и он смотрел и не узнавал себя, словно вошел в Тафию одним человеком, а вышел другим. Все то, что раньше приводило его в ярость, что выглядело в его глазах насмешкой и унижением, теперь казалось мелочами, не стоящими даже движения брови. Наоборот, ему не хватало ранних побудок в храме, служб и скудных трапез с остальными послушниками, неспешных разговоров со стариком Амфатом, физического труда и отрешенной работы с землей. Наконец-то он понял, почему дед Ханьши находил в этом удовольствие. А люди, которые так утомляли и раздражали Вэя ранее, даже невыносимо болтливая девочка Рудлок, теперь вызывали снисходительное любопытство. Хотя стремление к одиночеству никуда не делось. Это было в характере всех ши. Только воспоминания о тяжелой руке мастера до сих пор заставляли Вэя скалиться и ускоряться, словно можно было оставить их позади. И когда наследник вглядывался в себя в эти моменты, что угодно было в его душе, кроме смирения. Он скучал по родным, но если раньше мысли о них окрашивались в цвета вины, обиды, ярости и гнева, то сейчас Вэй будто перешагнул через желание стать идеальным Ши, доказать, что он достоин быть наследником, несмотря на порченную кровь. Теперь он хотел просто снова пройти по дорожкам дворца с отцом и дедом, без гордыни и пренебрежения принять ласку матери, поговорить с сестрами, ощутить себя частью семьи и не бояться, что больше не увидит того, кого почитал и любил сильнее всех людей на Туре. То ли от голода, то ли от сосредоточенности восприимчивость его усилилась 100 крат. Это началось еще до ухода из Стафии, с тех пор, как Вэй научился медитировать, сенсорный хаос, из-за которого наследник не переносил людей, постепенно стих, будто с каждым выходом в транс вокруг него укреплялась защитная стена. он не стал глух, но восприятие перестало быть болезненным. Теперь же, когда нагрузка на органы чувств резко снизилась, в периоды медитации начала открываться ему глубинная суть мира, то, о чем рассказывали отец и дед, но чего никогда не мог увидеть сам Вэй. Он ложился на спину в лесу, полном ночных звуков и влажных древесных запахов, закрывал глаза и видел, как вокруг пульсирует, течет сплетение первоэлементов, которые образовывают Туру, от буйного, пронизывающего все теплом огня до вечно покойной и холодной смерти. Стихия черного жреца, по сравнению с полноводными реками других стихий, казалась тонким, застывшим ручейком. И даже неопытный Вэй видел, что с каждым разом ее поглощающий сам себя недвижимый поток становился все прозрачней, близился момент, когда он пропадет совсем. Замечал наследник и то, что не разглядел в первые разы, и остальные стихии слабели, текли медленнее, с усилием, словно вот-вот готовы были остановиться или развеяться. Как жалел теперь Вэйши, что не может обсудить увиденное с дедом или с отцом, услышать их объяснение. Но сейчас он намеренно закрывался от внимания родных, потому что не хотел, чтобы его заставили вернуться. Только однажды, в первый вечер после ухода из Стафии, он приоткрылся, чтобы проверить, выбралась ли девочка Рудлок из ментальной лакуны, которую он создал в плату за информацию о деде. Но почти сразу услышал тяжелое «Вэй!» и ощутил мысленное давление отца, повелевающее ему снять щиты и ответить. Наследник, воспитанный в почтении и послушании старшим мужчинам семьи, на этот раз забаррикадировался наглухо и убежал с места обнаружения так быстро, как мог. Отец при желании мог к нему и проекцию послать. Больше Вэйши не рисковал. «Ты что, так меня и оставишь?» — вспомнил он гневный девчачий голос и поморщился, мотнув башкой. «Не стоило ее бросать одну в лакуне. Она, конечно, выберется, но может запаниковать. Все же Каролина Рудлок еще ребенок. Не стоило и разбрасываться словами. Теперь, если он не вернется, чтобы сделать ей обещанный амулет с равновесником, а погибнет до этого, не будет ему легкого перерождения». Но это было меньшим из того, что беспокоило младшего Ши. Чувствовал Вэй теперь и внутренние содрогания Туры, после которых по стихийным потокам шли невидимые возмущения. Пески они почти не затрагивали, эта земля слишком еще была полна сил после свадьбы владыки и возрождения. Но и здесь Вэй ощущал, особенно ночами, будто в глубине смещаются, спрессовываются, потрескивают слои. Все чаще доходила до него дрожь от движения горных цепей, близких и далеких. Каменная шкура планеты шла едва заметной рябью, как у больного животного, и с каждым днем напряжение стихий усиливалось, словно вот-вот Тура должна была разлететься на куски. Одиночество открыло наследнику гигантский мир, величественный и мощный, полный внутренних связей. И Вэй невольно учился слышать, ощущать и понимать его. Уже под утро, когда над песками только-только начал заниматься рассвет, наследник сквозь сон почувствовал, как от стихийной ряби, вновь прошедшей по слабеющей Туре, дрогнули незыблемые горные цепи от Елоувиня до Блакории. Вэйши, решивший дисциплинированно выспаться, чтобы набраться сил на дневной переход, перевернулся на другой бок, поморщился и, не просыпаясь, выставил вокруг себя еще с десяток щитов, чтобы ничего не ощущать, а искажения стихий пошли дальше по планете. На далеком материке Туна, истерзанном извержениями, каждая волна ряби заставляла вулканы вновь реветь и взрываться, образуя все большие кальдеры с лавовыми озерами. Целый материк плавился, покрывался трещинами, грозясь рассыпаться на куски. Старые захоронения, успокоившиеся было после начала служб в медовом храме, вновь начали восставать по всей Туре, вслед за особо сильными волнениями искажений. Вставать, образовывая новые, доселе невиданные виды нежити, и отправляться на поиски пищи. вулканы, как на границах Рудлога, не так давно успокоенные королевой Василиной, так и в горных цепях других стран, один за другим выплевывали столбы дыма и окрашивались в багряные цвета извержений. Сходили лавины, горные озера выплескивались из берегов и скатывались по склонам в долины. Заскрипел в ночи ослабевший от совместных усилий монархов драконий пик. Затрещал, но устоял. Сила, вложенная хозяином лесов в его создание, еще держала камень. Вершина пика, перегородившая реку, тоже устояла, хотя осыпалась местами мелким щебнем. Сквозь небольшие трещины в ее основании стало утекать по склону озера, образовавшееся из-за запруды. Скоро подмоет осколок горы и извергнется гигантским водопадом вниз, затопит поля и деревни, расположенные в долине. А в Блакории озеро, расположенное на одном из северных горных склонов, вспороло ледяной покров и выплеснулось из берегов. Покатилось вниз смесью валунов, снега и воды, набирая ход и перепрыгивая через уступы. Повернула вбок из-за вдруг образовавшейся трещины, перелетела на другой склон по совершенно невероятной траектории и понеслось дальше, в узкую выемку между горами, словно по трубе, уходя под землю. Над северными горами Блакории, где находились пещеры темных заговорщиков, скоро должна была наступить полночь. В подземном убежище оставалось чуть более десятка человек, в основном те, кто участвовал в подготовке взрывов и был накрыт проклятием воды. Большинство уже спали в каменных кельях, все были измотаны дневными вылазками на бои с иномирянскими отрядами, которые служили отвлечением, но проходили все с большими потерями. В столовой сидели бледный Дуглас Макроуд, сотрясаемый крупной дрожью, со светящимися зелеными глазами, и не менее бледный, высохший Оливер Брин с неизменной иглой капельницы в вене и пакетом с физраствором, прикрепленным к плечу. Брин колол молодому темному шприц за шприцем, и глаза Макроута постепенно приобретали нормальный цвет. Когда опустела шестая ампула с настойкой на храмовых травах, темный перестал дрожать и без сил уронил голову на стол. Брин молча хлопнул его по плечу, потряс, проверяя, не в обмороке ли. Макроут спал, и Брин, поспешно, щуря глаза и промахиваясь, стал собирать процедурный мусор со стола. Ранее предводитель заговорщиков объемами напоминал зажиточного пекаря, а сейчас был худ, как щепка. Организму недостаточно оказалось капельниц, и он добывал воду из жира и мышц. «Его завтра же нужно доставить в монастырь», — сказал он Чернышу, не поворачивая головы. Старый маг сидел в углу на стуле и с омерзением ел яблоко. На плече его была закреплена такая же капельная конструкция, как у Брина. «Иначе он уничтожит вас, Данзан Аюнович. Я сейчас его отнесу», — равнодушно сказал Черныш, поднимаясь. — Быть объектом подпитки — довольно новый для меня опыт, но не скажу, что приятный. — Минуту. — Брин прощупывал Макроуту пульс. — Еще одно, Данзан Аюнович. Я считаю, мы достаточно подождали. Наш первопредок в Нижнем мире все еще в движении, и мы вряд ли можем сделать для него больше, чем уже сделали. Я требую завтра вывести нас к правительственным войскам Блакории. Мы помогли им и можем рассчитывать на снисхождение. А наши братья говорят, что с правительственными войсками, помимо Фонсье Дентента и Лыськовой, работает сам Гуго Вьертолакхнет. Он не менее опытен, чем мы. Возможно, сможет избавить нас от проклятия. Чуть дрогнула, заскрипела гора, и собеседники замолкли, подняв головы и прислушиваясь. Но ненадолго. Уже привыкли к тому, что Тура неспокойна. Черныш хмыкнул. «Вы не забыли, что мы убили их короля, Оливер? Да и Гуга — ленивый пень, которого интересуют только цветочки и погода». Он подошел к столу, с любопытством поглядел на дремлющего Макроута, провел над ним рукой и отступил, с сожалением. Не время исследовать. «Нет, если кто им сможет помочь, то Алмаз. Я обращусь к нему. Он обещал протекцию и помилование. Старов, сентиментален и до сих пор витает в облаках идеализма, Его самолюбию так польстит то, что я пришел к нему капитулировать, что он грудью встанет на нашу защиту даже перед королевой. В Рудлоге мы пока никого не успели убить. Будет легче. Отчего вы так смотрите на меня, Оливер?» «Вы слишком легко согласились», — бесцветно ответил Брин. «Что вы задумали, Данзан Аюнович?» Черныш снова хмыкнул, потянувшись за последним яблоком к чаше на столе. «Вы умны, господин Брин. Жаль, что в свое время вы не попали ко мне в институт». Он впился зубами в круглый бок, захлюпал сок, и маг вдруг закашлялся, согнувшись пополам и вмиг синея. Собеседник не успел к нему и дернуться, когда тот все же начал дышать с трудом, с посвистом. «Я просто не хочу умереть вот так», — пояснил Оливер Брин. «Так что вы задумали?» Данзан Аюнович потер губы ладонью, чтобы убрать даже капли сока. Яблоко осталось лежать под ногами. Снова дрогнула гора. Посыпались сверху камешки. Брин отступил в сторону, смахнул щебенку со спящего Макроута. «Черный жрец двигается, но не выходит», — заговорил Черныш сипло. «Возможно, ему все еще нужна наша помощь». Брин молча смотрел на него. Черныш прислушался. Ему показалось, что где-то нарастает странный шум. Камень под ногами снова начал вибрировать. «Нам не добраться сейчас ни до королевы Рудлога, ни до царицы, ни до императора с владыкой. Но Демьян Бермонт идет к Блакории вместе с рудложскими войсками. Если я сумею убедить Алмаза выторговать нам амнистию и позволить присоединиться к ним, мы сможем подобраться ближе к королю Бермонта и убрать его». «А если дело не в этом?» — бросил Брин тяжело. «А если в этом, Оливер?» Они одновременно повернули головы к проему, когда в столовую из коридора, ведущего наружу, как из бранспойта, хлынул поток ледяной воды, оглушая, отбрасывая к стене, мгновенно поднимаясь по грудь и выше. Черныш, плюясь и отфыркиваясь, выставил руки, но не стал создавать бесполезный щит, а Брин, вместо того, чтобы защищать себя, рванулся к отброшенному потоком воды Макроуту, хватая его, и был сбит с ног. Из глубины горы невозможно было создать зеркало, но Данзан Аюнович всегда очень хотел жить. Чувствуя, как хлынула из ушей и носа горячая кровь, на едином выдохе, задержав дыхание, он вложился в плетение и с потоком воды нырнул в серебристую поверхность, успев еще зачем-то дотянуться до Брина, намертво вцепившегося в Макроута. Алмаз Григорьевич Старов, мирно спавший в своей палатке на окраине лагеря рудложской армии, проснулся от истошной вибрации сигналок. Не успел он потянуться за посохом, как его палатка затрещала, накреняясь, и маг, как был босиком, резво прыгнул к выходу. Метрах в двух от него таяло зеркало, извергая из себя, как из гигантского крана, снежно-водяную смесь. Поток обтекал личный щит Алмаза Григорьевича и разливался в темноте по лесу. Старый маг вгляделся в переливы знакомой ауры и, недоверчиво хмыкнув в усы, одно за другим накастовал с десяток боевых заклинаний, удерживая их на кончиках пальцев. От других палаток бежали солдаты. Слышен был голос Свидерского, запустившего светлячки. Александр периодически приходил сюда с юга, где он натаскивал отряд боевых магов для помощи Троту и принцессе. Зеркало закрылось. Раздался надсадный кашель, но Алмаз Григорьевич и не подумал пошевелиться. Темная фигура, отбрасывающая множество теней в свете светлячков, поднялась с земли, покосившись на Алмаза, и поковыляла к лежащему неподалеку человеку с сильной темной аурой. Склонилась над ним, не переставая кашлять, просканировала. Раздалось облегченное хмыканье, и кашляющий потянулся к чему-то рядом. Старов только сейчас разглядел, что там оказалось два человека, но второй был мертв. «Оливер, Оливер, все-таки вода вас достала!» Донеслось сожалеющее, и Черныш принялся что-то снимать с шеи погибшего, по-прежнему не обращая внимания на Алмаза. Только поднял руку и накрыл себя и старого друга огромным щитом, отгородившись от приближающихся людей, среди которых был и Александр Свидерский. Тот, не растерявшись, долбанул по преграде концентрированным тараном, и купол у края пошел сияющими трещинами. Черныш даже не обернулся. «Ты никогда не брезговал мародерством», — проговорил Старов сварливо. «Как будто ты брезговал», — с трудом выдавил Черныш, не разгибаясь. «Грязный, мокрый, проклятый, жалкий», — с мрачным удовольствием перечислил Алмаз. «Зато живой», — огрызнулся Данзан Аюнович. «И что мне мешает сейчас тебя уничтожить?» Алмаз Григорьевич поманил к себе сапоги. Они вылетели из палатки, опустились прямо перед ним, и маг аккуратно сунул в них ноги. «Любопытство, Алмазушка!» — прокашлял Черныш, надевая охапку каких-то амулетов через голову. Из носа и ушей его текла кровь, в руке болталась игла с трубкой от капельницы, и Данзан Аюнович, поморщившись, выдернул ее из локтевого сгиба. «Да и сил тебе не хватит меня одолеть, как и мне тебя!» Снова раздался удар, треск, и Свидерский шагнул под купол в шагах в 30 от них. «У меня есть помощник», — заметил Алмаз невозмутимо. Черныш, кинув взгляд на пробившего себе дорогу ученика, недовольно вздохнул, повел рукой. Кровь из носа потекла с новой силой, но щит восстановился, а на пути Александра встала призрачная заслонка. Солдаты вокруг гомонили, но к куполу без команды не приближались. «Алмаз Григорьевич, нужна помощь!» — крикнул бывший ректор. «Пока нет, Саша», — ответил Старов, как порядочный маг, используя усилитель голоса. «Но, возможно, придется пеленать одного проходимца. Иди сюда, но можешь сильно не торопиться». Свидерский вновь размахнулся, загрохотало. «Ты обещал мне помощь и амнистию», — напомнил Данзан Аюнович, едва заметно вздрогнув от приседания щита. «Это было до того, как вы попытались убить королеву Рудлога», — покачал головой Старов и сместился чуть в сторону по хлюпающей грязи. У Черныша реакция слева всегда была чуть похуже. «Какая забота от человека, сидевшего в своих горах, пока небо не стало падать на Туру!» — хмыкнул незваный гость. «Не изображай добренького, Алмаз, я тебя слишком давно знаю. Ты бы и не пошевелился, если бы твой телескоп продолжал работать, и о смерти королевы забыл бы в ту же минуту, как узнал. Ты слишком хорошо всегда умел себя оправдывать. Единственное, что нас отличает — я никогда не лицемерил и не боялся запачкать руки». «Амулет подмены внешности. Твоих рук дело?» — поинтересовался Алмаз, не отреагировав на эту тираду. «Моих». Черныш словно невзначай повернулся по ходу движения заклятого друга. «Но последнее покушение — инициатива Львовского. Я был против». «Как удобно, что он не может ничего сказать, правда?» — проговорил Старов с усмешкой. «Да если бы и мог...» — высокомерно ответил Черныш. — Что мне стоило вложить ему ложные воспоминания? Придется тебе поверить мне на слово, Алмазушка. Я ведь тебе поверил, к тебе пришел. «Прибежал, как всегда, когда пятки припекло», — безжалостно подсказал Алмаз Григорьевич. — Точнее, намочило. — Откуда эта вода, Данзан? — Я же говорю, любопытство сильнее тебя, — довольно хмыкнул Черныш. «Помоги мне, Алмаз, сними проклятие. Я отработаю амнистию. Ты говорил, вам нужна помощь. Вот он я, готов вам помочь». Старов смотрел на него с задумчивым прищуром. «Всегда поражался твоей непрошибаемости», — проговорил он медленно и кивнул подошедшему Алексу. «Пеленай, Саш». Полыхнули с двух сторон светящиеся ленты, и Черныш выставил руки в стороны, удерживая их на расстоянии. «Ты же знаешь, что я и сейчас могу идти». Снова пошла носом кровь, он забулькал, сплевывая. «Никакая тюрьма меня не удержит, Алмаз. Хочешь остаток войны провести, охраняй меня?» «Зачем?» — отозвался Алмаз Григорьевич с иронией. «Старый добрый стазис. Будешь после войны стоять у меня в обсерватории с этим самым перекошенным лицом, дружище». «Ты выиграй сначала войну!» — зло сплюнул Черныш. «А я ведь помог тогда вам!» Он с натугой разводил руки, и ленты, вьющиеся вокруг, то вспыхивали, сгорая, то вырастали заново, закручиваясь с новой силой. «В долине! Если бы не помог, фон Сьедентен с Лыськовой давно были бы впечатаны в лаву. Тоже вру, скажешь?» «А ты забыл, почему мы там оказались?» Алмаз тряхнул кистью. В черныша полетел стазис, и отступник отмахнулся, на мгновение потеряв концентрацию, захрипел с пеленатой лентами, а затем прошептал что-то, отчего они вспыхнули. «Мне это надоело», — процедил он, перемещаясь в сторону от таранов, летящих с двух сторон. От их столкновения магов чуть не сбило с ног силовой волной. «Спрашиваю еще раз и ухожу. Поможешь мне, Алмаз? Или готов ради своего тщеславия оставить вашу армию без моей силы? Как-то до сих пор без тебя справлялись». Не впечатлился Алмаз Григорьевич. Посмотрел за спину чернышу. Свидерский поднял руку, привлекая внимание, как на уроке. «Что, Саша, ты ему веришь?» «Нет», — проговорил Александр неохотно, и Данзан Аюнович с нарочитым упреком покачал головой. «Но если он поможет защитить моих ребят, которых мы поведем на убой, Алмаз Григорьевич, пусть клятву кровную даст, такую, что нынешнее проклятие при нарушении покажется ему мечтой, клятву, что не навредит никому из нашей армии. Нам с вами к порталу идти, его резерв не помешает». «Вот, слушай ученика, старый хрыч!» — с некоторым облегчением посоветовал черныш, покосился на зашевелившегося человека неподалеку и добавил: «И крайне рекомендую прямо сейчас перенести лорда Макроута в какой-нибудь монастырь Триединого. Мы для него как три главных блюда, и если он нас отведает, то все стычки с иномирянами покажутся легкой разминкой. Будет жаль, если Брин спас его зря». «Сначала клятва». Свидерский двинул рукой, и темного, приподнявшегося на локтях и надрывно закашлявшего, накрыло стазисом. «Мне еще убеждать командующего армии, Министерства обороны и лично ее величество в том, что вы, Данзан Аюнович, безопаснее и полезнее здесь, а не в подвалах Зеленого Крыла, начальник которого был бы счастлив вас там видеть. И мне хочется быть уверенным, что я не совершаю ошибку, и вы не ударите нам в спину». Черныш с высокомерным видом сложил руки на груди. «Он бы ударил». Алмаз Григорьевич, щурясь, постучал посохом по грязи. «Но я знаю, как убедить его это не делать». К краю щита подошел командир подразделения, и Александр направился к нему, бросив собеседникам: «Секунду, нужно объяснить, что происходит». «Крепко ты тебя связала, Данзан». Старов проводил ученика взглядом, с удовлетворением осмотрел старого друга. «Снять эту дрянь сможешь? Или просто болтал тогда, чтобы меня обнаружить?» — осведомился черныш невозмутимо. «Болтал, конечно», — хмыкнул Алмаз. «Но плетение я вижу. Это уже хорошо». Он, шлепая сапогами по мокрой земле, подошел ближе, подцепил несколько темных узлов в ауре и покачал головой, разглядев, что нити проклятия спеленали горло, прошили позвоночник, оплели нервы по всему телу. «Сейчас, конечно, не сниму. Разбираться надо. Но состояние твое на время облегчу. Пить сможешь, если осторожно. Душ принимать тоже. А от рек, озер все равно придется держаться подальше. Но клятву, Данзан, завяжем на твое проклятие. Дернешься в сторону — кровью своей захлебнешься». «Добренький, светлый человек-алмаз!» — засмеялся черныш, оглядываясь на что-то объясняющего командиру Свидерского. Солдаты постепенно расходились. «Твои ученики хоть понимают, что ты мог бы легко оказаться на моем месте и их за собой утянуть?» Алмаз пробежался пальцами у шеи, дернул еще за одно плетение, и проклятый закашлялся. «Ага, ага, понятно. Ты на моих учеников не смотри, Данзан». Старов разглядывал темную сеть с тем же азартом исследователя, с которым сам черныш недавно сканировал Макроута. «Что им нужно, они знают. Своих заводить стоило. Я давно тебе твердил. Может, и человечности бы побольше сохранил». «Уж молчал бы», — поморщился Данзан Аюнович. «Я многое могу твоим ученикам про твою человечность рассказать. Просто я всегда больше с живым работал, а ты с механизмами и амулетами. Вот и вся разница». Алмаз отступил и глянул старому другу в глаза. «Разница в том, — сказал он серьезно, — что ты не любишь никого и ничего, кроме себя, Данзан. А я люблю и их, и то, что я делаю, и этот мир. И даже ты мне дорог, хотя наработал уже на смертную казнь. Берманское бешенство, взрывы. Но не хочу твоей смерти. Слишком мало осталось нас». «Стареешь, сентиментальным стал», — издевательски отчеканил Черныш. «Однако я убью тебя, не задумываясь, если мне просто покажется, что ты кому-то угрожаешь. Клятвой не ограничусь, вплету в твою сигналку сердечную нить. И только дернись, упадешь замертво. Ты меня понял? А если я не соглашусь? Уйдешь в стазис и постоишь в королевской тюрьме», — пожал плечами Алмаз Григорьевич. «И не думай, что сможешь уйти. Саша заблокировал спектры, я успею ударить». Данзан Аюнович еще раз огляделся, усмехнулся. «Ловко. Не доверяет мне твой ученик. Ну, имеет право, имеет. Я его хорошо приложил тогда, понятно, почему он настороже. Да и ты умеешь убеждать, драгоценный мой друг. Нить так нить. Так ты расскажешь мне, зачем я вам так нужен, что вы даже готовы выбить мне амнистию?» «После клятвы», — отрезал Алмаз. «А амнистию сам себе заработаешь. Если все закончится хорошо, тебя будут судить. Переживешь нынешнее поколение королей в закрытом исследовательском центре под охраной, а там окажешь несколько услуг следующему правителю и выйдешь на волю. Ну а ты-то поведаешь, зачем все-таки пришел сюда? Только без слезливых сказочек про раскаяние». «Возможно», — тонко улыбнулся Черныш, — «когда ты будешь готов принять то, что я скажу. А теперь верни свой обычный блаженный вид. Твой ученик возвращается. И хватит уже месить грязь». Он раздраженно переступил ногами. «Давай переместимся куда-нибудь, где сухо. Я быстро принесу клятву, а ты ослабишь проклятие и дашь мне хотя бы выпить чаю. Убить готов за чашку чая, Алмаз. И возможность вымыться». «Скулишь, Данзан». «Давлю тебе на жалость», — хмыкнул Черныш. «И это работает, ибо ты всегда был слаб на эмоции, дружище». Александр, остановившийся неподалеку, подождал, пока на него обратят внимание. «Мне сейчас придется восстановить спектр переходов. Вы справитесь без меня, Алмаз Григорьевич? Или все же спеленаем его минут на 10, пока меня не будет?» «Почтение, молодой человек», — поморщился Данзан Аюнович. Свидерский не обратил на него внимания. «Справлюсь, Саша», — ласково ответил Старов. «Ты куда этого молодца?» «Туда, куда я думаю». И он кинул взгляд вниз, словно пытаясь что-то рассмотреть под землей. «Тандаджи им заинтересуется», — кивнул Алекс. «Бедняга Макроут», — с едкостью проговорил Черныш, глядя, как Свидерский поднимает молодого темного на плечо. «Было бы забавно посмотреть, как с него по мере допросов слетает идеализм, но все же скажу, он ни в чем не замешан, чист, а о других рассказать все равно не сможет». «Следователи разберутся», — бросил Александр, направляясь к выстроенному зеркалу. «Только пусть будет повежливее», — посоветовал Черныш ему в спину. «Вполне возможно, что сейчас на вашем плече болтается будущий король Блакории, господин Свидерский». 23 апреля. Блакория. Мартин. Барон фон Сьедентент нырнул под один из больших навесов, растянутых на ночь между деревьями для защиты от косого холодного дождя. Под таким только что прошло короткое совещание, под таким же в повалку спали боевые маги его отряда, а также около 1500 бойцов последних подразделений, отступающих из Блакории, и местные жители, которые бежали вместе с солдатами. Мартин, когда оставались силы, переправлял беженцев зеркалами далеко вперед к передвижному лазарету, сопровождаемому Викторией. Колонна с ранеными, слава богам, уже пересекла границу с Рудлогом и была в безопасности. Но люди все прибывали. Несколько сотен каждый день из окрестных сел и городов, с детьми на закорках, со скудными припасами, бросившие все, только лишь бы убежать от иномирян. Мартин поначалу проводил через зеркало всех прибывших за сутки, заодно используя это как возможность увидеть Вики. Но беженцев становилось все больше, а силы приходилось беречь, и иномиряне нападали все ожесточеннее, участились и ночные атаки. В первые дни еле удалось выбраться из окружения, отступление шло с боями. «Сюда, командир, тут по суше!» — позвал его кто-то из ребят в полголоса. «Отдохните!» «Я у края лягу», — махнул рукой барон, передернул плечами. Он ненавидел холод и, хотя согревал себя уже рефлекторно, скучал по открытому огню. Укрепив щит под пологом на случай нападения, Мартин подхватил свой рюкзак со спальным мешком и некоторое время возился, рассматривая его и укладываясь. Последние отряды блокарийцев, чьей задачей было сдерживать продвижение врагов, чтобы спасти основную часть армии, из-за местных жителей двигалось куда медленнее, чем планировалось. Потери росли и грозили обернуться катастрофой. Вот-вот передовые части иномирянской армии, наступающие с севера Рудлога, должны были перекрыть путь и зажать их в клещи. Об этом шла речь на совещании, об этом думал и Мартин, засыпая. Объединившись с Вики и Гуго, они могли бы вывести под щитами хоть целый город. Но Гуго прикрывал передние отряды, а Вики... пусть она будет в безопасности. Сон его был обрывочным, тяжелым. Снова ему снилось холодное, промозглое детство. Болеющая мать, хворост, который они собирали, хлеб, который хоть и пекся редко-редко, но Мартин до сих пор помнил его запах и вкус. Большая кровать, в которой они спали, согревая друг друга, прямо как бойцы сейчас. Радость, когда у него проснулся дар стихийной магии. На них с младшим братом в лесу напали волки, и Мартин, испугавшись до икоты и слез, почувствовал, как изнутри поднимается что-то огромное, не подчиняющееся ему, и расшвырял зверей выбросом чистой силы. Он давно не мог замерзнуть, но сейчас мерз от воспоминаний и стука холодного дождя. Мерз, поджимая озябшие пальцы, кутаясь в скрипящий мешок, и хотелось ему подержать руки над огнем и снова согреться, как тогда, в детстве. Кто-то погладил его по щеке. «Мама». Губы шевелились, но слова не выговаривались, и язык отказывался слушаться. Рука на щеке стала нежнее, теплее. «Мартин», — прошептал знакомый голос. «Мамин и не мамин». Он с трудом разлепил тяжелые веки. Рядом с ним на корточках сидела Вики. Волосы стали еще короче, почти под ноль. Лицо сильно похудело. У ее ног стоял рюкзак. Под мышкой она держала термос. «Мы добрались до места назначения», — сказала она хрипло. «Лазарет в безопасности. У тебя в мешке хватит для меня места?» Мартин молча расстегнул молнию, сел, распуская шнуровку, чтобы увеличить площадь, и Вики, бросив ботинки, опустилась рядом с ним. Открыла термос, под навесом потек запах горячего вина, пряностей, меда. «Я подумала, что тебе не помешает горячий глинтвейн», — прошептала она, наливая напиток в крышку. «Рудложцы нас встречали согревающим». «Плохой сон?» «Теперь хороший», — тихо ответил Мартин и, не удержавшись, привлек ее к себе. Она ойкнула, отставив термос и стакан в стороны, чтобы не разлить. Поцеловал ее в бритый висок. «Зачем ты пришла, Вик?» «На помощь вам», — ответила она и добавила неслышно. «И поговорить». Мартин стиснул ее крепче, застонал от бессилия. «О чем?» «Ты знаешь, о чем». Он держал ее в объятиях и не хотел отпускать. Дождь усилился и шумел, так что, казалось, сейчас прорвет полог. Бойцы крепко спали. «Ты же видел, как изменилась аура Дармоншира?» Торопливо и успокаивающе шептала Виктория ему в щеку. «Слышал, что сказал змеи дух. Герцог — последний из сыновей Инлия. Я не знаю, как это может быть, Март, ведь многие белые аристократы еще живы. Эти слова имеют смысл только если он — Инландер. Но даже если нет, по силе ауры он сможет принять корону. Я не уберегла короля Луциуса, но могу прикрыть спину Лукасу Дармонширу, кем бы он ни приходился его величеству. И Марина Дармоншир беременна. Если я все правильно понимаю, то ее дети — наследники Инлианского трона. Она так много сделала для нас, дала нам свою силу. Я хочу помочь ее мужу защитить ее. Март?» «Что?» — отозвался он потерянно. «Ты права, Вик, во всем права. Я еще в замке Вейн знал, что ты уйдешь в Инляндию». «Я сейчас все уроню». Барон ее отпустил, и волшебница протянула ему стакан. Он, покачав головой, взял термос, запрокинул голову и сделал несколько глотков пойла, такого терпкого и обжигающего, что слезы выступили на глазах. «Не плачь», — засмеялась она тихо. «Это глинтвейн», — буркнул он, делая еще глоток. «Не хочу расставаться с тобой, Вик». «Но меня и так не было рядом», — — заметила она рассудительно. — Это другое. Какие-то паршивые 200 километров. И то я не каждый день мог видеть тебя. Впереди самые сложные бои. А до Дарманшира выстроить зеркало тяжелее в 10 раз. Что, если мы не увидимся до конца войны? — Главное, чтобы вообще увиделись, — шепнула Вики. — Даже не думай про это, родная, — жестко приказал он. — Не смей. — Не буду, Март. Она вновь ласково погладила его по лицу, и барон снова паник. «Ведь я не смогу пойти с тобой, Вик. Не могу бросить своих ребят и всех этих людей». «Я знаю», — волшебница грустно улыбнулась, — «и не могу тебя не отпустить». «Не можешь», — Виктория глотнула глинтвейна из крышки стакана. «Я уже подала рапорт генералу Дорфингьеру. Договорились, что сначала помогу вам, доведу вас до границы с Рудлогом, Мартин». «Хоть одна хорошая новость», — со вздохом отозвался барон. «Ты ведь знаешь, как я боюсь за тебя, Вик. У меня зубы стучать начинают каждый раз, когда вибрирует твоя сигналка, а я не могу помочь». «Знаю, милый», — сказала Виктория, обнимая его. «Ведь со мной происходит то же самое». Они допили глинтвейн, легли, застегнув спальный мешок и прижавшись крепко-крепко, лицами друг к другу, словно пытаясь компенсировать будущую разлуку. И там, в этом общем теле, пытались заснуть и не могли. «Ко мне приходил Саша. Мотается между севером и югом, и к своей Катерине ухитряется заглядывать. На юге готовит отряд для помощи Максу. На севере помогает наступлению. Наша армия скоро соединится с их частями. Но мы недолго смогли пообщаться. 1/2, не больше». «Мы с тобой 3 дня назад виделись. Когда вы успели?» «Позавчера. Сказал, что к ним присоединился Черныш. Алмаз ему обещал амнистию». «Дед сдурел на старости лет», — пробормотал Мартин. «И это Данилыч сдурел. Хочет взять его в свой отряд. Сказал, что повязали старика кровной клятвой, и он безопасен. Сейчас Черныша допрашивают, но предварительно его участие согласовали под ответственность Алекса. Если старик кого-то еще убьет, Алекс пойдет под суд с ним в паре». «Гениальная кадровая политика», — буркнул барон, прижимая супругу еще сильнее. «Брать в команду свихнувшегося мага, который приложил руку к убийствам половины королей Туры и самого Алекса чуть не угробил. Хотя, если он поможет вытащить малыша...» «Как там наш герой?» — Данилыч не говорил. «Встретились 4. Идут к порталам». «Ну, слава богам! Этот дракон всем за малыша надерет задницы. Хотя, какой он малыш! Уже вырос, женился». «Не стыдно тебе?» — укоризненно хмыкнула Виктория. «Бедная девочка». «Очень стыдно», — покаялся Мартин и, тихо давясь, засмеялся в плечо жене. «Клянусь, в эти дни только 2 вещи поднимают мне настроение — встреча с тобой и мысли о женитьбе Макса». Они захихикали оба, завозились, целуясь, и замолкли, только когда кто-то из бойцов зашевелился, но ненадолго. «Ты мой бедный, такой уставший», — Вики гладила супруга по спине, по шее. «А ты, Вик, одни глаза остались». Мартин сонливо подставлялся под ласку и в темноте разглядывал волшебницу. «Ты похожа на мою маму, знаешь?» «Ты это понял после 64 лет знакомства?» «Ага, как увидел тебя сейчас. Она красивая была». «Я помню», — пробормотала Виктория. «Ты нас знакомил на 7-м курсе». «Очень красивая, особенно когда я маленький был. Потом, конечно, смерть отца и бедность ее подкосили, а в последние годы она сильно болела. Ты тоже остригла волосы, они выпадали из-за слабости. Вот посмотрел на тебя и увидел ее». «Ты ее любил?» «Да, так же сильно, как тебя, но по-другому». «Ты мало рассказывал про нее». «Мы с тобой ведь вообще мало говорили, Вик. Я про то, что твои родители погибли в автокатастрофе, узнал от Макса. Хотел пойти к тебе, поддержать, но ты тогда уже 1 год была с Сашей. Не смог». Они помолчали. «Я давно о них не думала», — призналась Виктория. «Это ужасно, но когда не думаешь, кажется, что они живут где-то в другом городе, и мы просто откладываем встречу». «Я маму тоже не часто вспоминаю, Вики». Мартин зашевелился, поворачиваясь на спину, и волшебница положила голову ему на плечо. «Она ведь умерла, когда я уже работал, и все мог дать ей». «Я помню». «Выкупил наше поместье и дом в столице. Братьев устроил на учебу. Она так радовалась, Вик. Она любила наш дом, тоже постоянно зажигала камины. Все наладилось, у нас были деньги, я ее баловал, она стала оживать и вдруг умерла. Просто остановилось сердце, несмотря на то, что я каждый день ее проверял. Надорвалась, поднимая нас, и поэтому я боюсь, понимаешь? Да, родной, у нас с тобой тоже только все наладилось. Я до сих пор поверить не могу, Вики, что ты моя жена. Я понимаю, Март, понимаю. Она поцеловала его в щеку. Не бойся за меня. Обещай мне, что не будешь рисковать. Не полезешь спасать кого-то, подставляясь под удар, даже меня. Конечно, прошептала она уверенно. Обещаю. А ты? И я обещаю. Мы оба врем, Март, вздохнула она. Я знаю. Он снова повернулся на бок, к ней лицом. Но хоть так, родная. Рядом недовольно забормотали, и они опять замолчали. Из-за алкоголя и тепла наконец-то начала накатывать дрема, но они то и дело открывали глаза и смотрели друг на друга, сплетали пальцы, продолжая общаться без слов, целовались, и поцелуи эти были на вкус, как счастье и горечь. Дождь почти закончился, и тяжелые капли падали с полога в темноте. Кап, кап, кап. Под этот мерный стук они и заснули, не размыкая рук.